24 сентября состоялось юбилейное заседание, посвященное 60-летию основания творческого объединения «Декорации киноискусства». В нем приняли участие соответствующие работники и персонал объединения. На заседании зачитано письменное поздравление ЦК Трудовой партии Кореи в адрес персонала и работников творческого объединения «Декорации киноискусства». В нем подчеркивается, за минувшие 60 лет коллектив объединения высоко поддерживал неутомимое руководство великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и чечейскую политику нашей партии в области литературы и искусства. Он имеет гордую историю своего развития. Творческое объединение развивало необходимые культовары для кинопроизводства по-нашему и внесло большой вклад в создание монументальных художественных произведений эпохи Трудовой партии Кореи. Центральный комитет Трудовой партии Кореи в своем поздравлении высоко оценил подвиги персонала и работников творческого объединения декораций киноискусства, которые внесли большой вклад в последовательное притворение в жизнь политики нашей партии в области литературы и искусства. На заседании были доклад и выступления.